Человеческие пороки. После поездки меня ожидаемо накрыло. Глубины моей памяти были темными и пугающими. Там таилось множество опасностей, только и ждущих, чтобы оттяпать себе все хорошие воспоминания и впечатления, засосать в пучину грусти и необъяснимой тоски. В такие дни я любил играть в шахматы, потому что тогда приходилось думать об игре, а не рефлексировать о своей жизни. Хорошо, что летом Гурам почти каждый день бывал в ресторане. Сидел на открытой террасе с газетой. Кстати, недавно я узнал, что ресторан принадлежал ему. То ли полностью, то ли пополам с каким-то партнером. Но теперь становилось понятно, почему он считает пенаты местом силы. Но сегодня даже шахматы не спасали меня от гула мыслей. И когда Гурам спросил, в каких облаках я витаю, мы отодвинули доску и перешли к разговорам. Я сетовал на коррумпированную власть и на невозможность маленькому человеку повлиять на ход вещей. Тихонов до сих пор продолжает негласно сотрудничать с Греком, а тот все так же зарабатывает на человеческих пороках? Лукаво прищурившись, спросил Гурам. Ну да, есть такое. Но ты уже взрослый мальчик. Должен понимать, что чистых денег, как и чистых людей, попросту нет. Когда-то я был такой же, как ты. Верил в Бога, в мудрость старших, доброту окружающих. Но жизнь, она как яблоко. Пока мы дети, откусываем по кусочку, смакуем, узнавая на вкус. Все нам кажется прекрасным и вдохновляющим. А к концу своего существования на этой земле, когда от яблока остается огрызок, мы видим только голую правду жизни. У всех людей одни и те же страсти, те же соблазны, те же стремления. Поняв себя, ты можешь понять любого. Познав себя, познаешь всех. В этом плане такие люди, как Грек, как покойный Гулиев, как я, в конце концов, даже честнее. Мы хотя бы не лжем себе, не корчим из себя святых и не читаем морали. Тихонов не самый плохой вариант. Поверь, я многих повидал на своем веку. «Власть — это зло», — пробормотал я, глядя на блики рубинового вина, что плескалось в бокале у Гурама. «Где сейчас Тихонов? На каком-нибудь кутеже?» Или с роскошной девицей у себя в бассейне плещется. А работавший на него Гулиев лежит в гробу. И не он один. Выходит, он чужими руками жар загребает, и совесть его не мучит. И самое важное для него сейчас — удержаться в кресле мэра. А если для этого нужно будет замять скандал с его участием, он это сделает, не сомневайся. Ты из-за убитой девочки переполошился. «В нашем городе есть хоть что-то, чего вы не знаете?» — покачал я головой. Честным людям скрывать нечего, а сволочей надо знать наперечет. Ну так что, я угадал? На обратной дороге у меня в кармане зазвонил телефон. Это снова звонил Бойков. Коноплёва, которая пропала еще в сентябре, работала в кафе «Пироговое» напротив торгового центра, где работала погибшая Анна Ковалева. Как тебе? Уехала с компанией отдыхать на реку и пропала. Решили, что она утонула, но тело так и не нашли. Я стал пересматривать показания всех, кто с ней отдыхал. И подруга поведала, что рядом с ними отдыхала компания парней, с одним из которых Коноплёва познакомилась и бродила по берегу. Их что, не опросили, когда она пропала? Опросили, а толку? Никто ничего не видел. Парни спали в одной палатке и утверждали, что никто никуда не отлучался. А так как отдыхали они отдельно, то повода сильно проверять их не увидели. К тому же Коноплёва имела репутацию капризной особы, и поначалу никто не удивился, когда утром ее не нашли. Думали, психанула и ушла пешком, поймала попутку в конце концов. Кстати, так могло и случиться. Там трасса рядом, ищи свищи ветра в поле. Ушла и не вернулась. Папки на самом деле тонкие, читать нам особо нечего. А Баранова? Баранова нигде не работала, потому что училась в промышленно-экономическом колледже в нашем городе. И собиралась возвращаться к себе в Данилов. Мать ее, кстати, написала заявление об исчезновении дочери у себя в городе, поэтому не сразу ее хватились. Обе, кстати, очень красивые девушки, высокие, фигуристые, длинноволосые. А что с театральным институтом? Это ведь хорошая зацепка. Я бы и сам походил, поспрашивал, но одному мне этого Сашу при всем желании быстро не найти. Будем искать. Знаешь, сколько там Саш? Сам сказал, десятки, если не сотни. А это, может быть, и какой-то бывший выпускник, который там периодически отирается. Или чей-то дружок, прикидывающийся студентом. Связи каждого не отследишь. Непруха. Это точно. — отозвался Бойков и снова начал ныть, чтобы я поговорил с родными Вовки. «Пока она не даст конкретные показания, мы вообще никому ничего предъявить не можем. Пока она не даст конкретные показания, мы вообще никому ничего предъявить не можем. А так бы составили фоторобот. Сегодня позвоню. Попробую поговорить. Ты не представляешь, как они ее стерегут. А мы что можем? Девчонка несовершеннолетняя. Родители сразу к журналистам побегут жаловаться на прокурорский произвол. Так что давить никак нельзя. Только ждать». Когда мы уже прощались, Бойков вдруг вспомнил самое интересное. «Чуть не забыл. Знаешь, кому принадлежит гараж? Мне же только час назад принесли данные». «Ну?» «Птица Обламинго. Обществу филателистов». «Прямо всему обществу? Точнее, их члену. Короче, у них был микроавтобус, на котором филателисты выезжали в свой пансионат. Пансионата давно нет, общества нет, член давно в доме престарелых. Конечно, гаражом не пользовался уже последние лет 8. Ключи от гаража мог кто-то взять. Он давно не помнит, где они». «А, и он не Саша», — предвосхищая мой вопрос, добавил Бойков. Хотя это было и так очевидно. Я выплюнул что-то сильно неприличное. Мне даже на душе полегчало, но только на минуту. Похоже, Воробьев откуда-то знал о пустующем гараже и использовал его для своих гнусных делишек. Так что и тут ниточка оборвалась. Может, какой-то Саша внук этого члена? Или сосед? Или хоть кто-то, кто мог знать и добыть ключи? Будем работать дальше. Невесело вздохнул Бойков. Хотя бы гараж обыщите. В досаде брякнул я и тут же пожалел. Бойков не выдержал и тоже облегчил душу нецензурным словом. Но я на него за это даже не обиделся. На обиженных воду возит, а мне нужно дружить с Бойковым. Путем обещания повлиять на родных Вовки я выпросил адреса и телефоны свидетелей по делу Барановой и Коноплевой.